Глава 39. Вот как надо разворачивать. Я не знаю, сколько могу рассказать о том, что делал Джуд, или о татуировках, которые он прячет ото всех. Поэтому стараюсь говорить так туманно, как только могу. Но ни Еве, ни Луису это не нравится. Поэтому я пытаюсь отвлечь их от этого разговора и спрашиваю. «Что вы знаете об анирах?» «Немного». Она бросает на меня понимающий взгляд. «А как же насчет твоей ненависти к Джуду и надежды на то, что он подавится кумкватом?» Я сдаюсь, и мы обе начинаем смеяться. «Да, так я и думала. Это был очень странный день», — говорю я ей. «О, я тебя умоляю». Луис небрежно машет рукой. «Этот день был чертовски странным еще несколько часов назад». «Верно, но ты даже не представляешь, что еще произошло». У него округляются глаза. «А что, есть что-то еще?» «Ага, и очень многое», — отвечаю я. И рассказываю им все, что произошло с того момента, когда Эмбер в коридоре охватила пламя, что, как мне теперь кажется, случилось не сегодня, а несколько дней назад. И с каждой секунды их глаза округляются все больше и больше. Но когда я дохожу до рассказа о погребе для корнеплодов и о том, как один из Жанов-болванов в прямом смысле слова исчез внутри него, Ева берет меня под руку и начинает тащить по направлению к противоположной стороне острова. «Ты должна показать мне это место!» «Она должна показать это место нам!» Поправляет ее Луис. «Сейчас?» Мой живот опять урчит, будто в знак протеста. «Но я умираю с голоду». Ева закатывает глаза и, порывшись в своей сумке, достает хранимый там на всякий случай пакет M&M's. «Поешь этих конфет, потому что ты однозначно обязана отвезти нас туда прямо сейчас. Что, если ураган затопит его, пока мы будем в эвакуации?» «Уверена, что тогда в ближайшее время больше никто не сможет там исчезнуть». «Да брось ты, Клементина!» — фыркает она. «Клянусь, у тебя совсем нет тяги к приключениям!» «Она у меня есть, но сегодня я и так пережила уже слишком много приключений». Я открываю пакет конфеты и перестаю спорить. Если честно, мне и самой ужасно хочется осмотреть этот погреб еще раз. Просто за тем, чтобы проверить, не пропустила ли я чего-то. Потому что я совершенно точно должна была что-то пропустить, разве не так? Даже темные эльфы не могут просто взять и исчезнуть. Тем более, когда они лишены своих магических способностей. К тому же Ева права. Что если шторм и правда затопит его? Ведь состояние этого погреба и так было далеко не самым лучшим. Когда я говорю об этом, глаза Луиса округляются еще больше. «А насколько оно плохо? Потому что я уже давно не прививался от столбняка. Ты же волк!» — раздраженно фыркает Ева. «Разве ты вообще можешь заболеть столбняком?» «Но я также и человек, а люди точно могут его подцепить. Кстати, когда ты сама в последний раз делала от него прививку?» «Беспокойся о своих собственных прививках, а мои оставь в покое», — огрызается она. «Почем я знаю, может, тебе самое время сделать прививку от бешенства, и тебе явно не помешало бы привиться от чумки». «Перестаньте», — говорю я им обоим и смеюсь. «Никто из нас не подцепит столбняк от этого места, а также не подхватит ни бешенство, ни чумку, ни туберкулез. Так что уймитесь, или мы с этим пакетом M&M's отправимся сейчас прямиком в общежитие». «Без вас». Они оба немного ворчат, но перестают цапаться. Во всяком случае, пока. Впрочем, эти словесные перепалки всегда сближают их еще больше. Мы доходим до погреба, обсуждая завтрашнюю эвакуацию. Но, добравшись до него, обнаруживаем, что его двери заперты на громадный амбарный замок, которого определенно не было здесь прежде. «Как же ты смогла попасть туда в прошлый раз?» — спрашивает Ева. «Тогда его здесь не было». Я уставляюсь на замок. «Неужели кто-то повесил его здесь только потому, что в погребе побывала я? И если да, то кто это сделал? Жан-Люк или Джуд?» Глаза моей подруги загораются. Этот сюжет становится все интереснее. И она начинает обыскивать территорию, примыкающую к погребу. Что ты ищешь? Луис начинает оглядываться по сторонам. Может, статься, мы сможем тебе помочь? Надеюсь, что где-то здесь запрятан ключ от того замка. Она продолжает искать, пока я просто скептически смотрю на нее. Не можешь же ты в самом деле думать, что тот, кто потрудился запереть этот погреб на замок, просто взял и спрятал ключ от него там, где любой мог бы его найти? Вопрошаю я. Людям вообще свойственно иметь куда более бедное воображение, чем ты думаешь, парирует она. И особенно это относится к Жанам-болванам, соглашается Луис. Менее чем через 2 минуты совместных поисков Ева издает победный возглас, держа в руках камень-тайник. «Я же тебе говорила! Никакого воображения!» «Так что это однозначно дело рук Жан-Люка, а не Джуда», замечает Луис, сняв с камня верхнюю его часть и достав ключ. «Похоже на то!» Ева вставляет ключ в скважину висячего замка и издает еще один торжествующий крик, когда тот сразу же открывается. «Ты готова?» Я съедаю последнюю из конфет и сую обертку в свой передний карман. «Более чем!» Судя по тому, как проходит весь этот день, я бы не удивилась, если бы из этого погреба на нас вдруг налетела банши. Или Левиафан. Или, хуже того, моя мать. Но в погребе темно и тихо, когда мы осторожно спускаемся по его шатким ступеням, светя себе фонариками. «Чёрт возьми, какова же глубина этого погреба?» — спрашивает Ева, спустившись в него наполовину. «Тут чёрт знает, сколько ступенек, и все они могут вот-вот подломиться». «Глубина тут не маленькая», — отвечаю я, потому что она не ошиблась. Возможно, это было необходимо, чтобы предохранить овощи от техасской жары. Или для того, чтобы прикончить любого незваного гостя, который не предполагал, что падать тут так высоко. Высказывает предположение Луис, начав исследовать погреб. Ну и как, по-твоему, они могли исчезнуть здесь? Здесь мало мест, где можно было бы спрятаться. Их тут вообще нет, отвечаю я. О чем я вам и говорила. «Да, но тогда я тебе не поверила», — откликается Ева. «Я решила, что ты что-то пропустила, но теперь вижу, что это не так». «Да, я ничего не пропустила», — соглашаюсь я. Пока Луис и Ева ищут какие-то места, где Жан-Люк или Джуд могли бы спрятаться и исчезнуть, я вглядываюсь в гобелен. Потому что веселая пляжная сцена, изображенная на нем прежде, пропала. И вместо этого он изображает теперь одинокого человека, стоящего на пляже перед бурлящим морем в то время, когда над ним нависла огромная волна, грозящая смыть его в океан. «Ух ты! Классный гобелен!» — говорит Ева, глядя на него. «Угнетающий, но очень классный». «В прошлый раз он выглядел не так», — сообщаю я ей, подойдя ближе и пытаясь лучше разглядеть переплетение его нитей. Это что, такая шутка? Но с какой стати кому-то, даже кому-то из Жанов-болванов, было утруждать себя запиранием этого погреба на амбарный замок и выдалбливанием камня, чтобы спрятать ключ от него для такой вот по-детски примитивной игры? Когда я говорю это моим друзьям, Ева в ответ только пожимает плечами. «Может, это другой гобелен? Кто-то мог заменить его?» «Может быть». С сомнением соглашаюсь я. Но почему-то мне кажется, что это не так. «Тогда в чем дело?» Судя по тону Луиса, он явно заинтригован. «Ты думаешь, этот гобелен и вправду изменился сам?» «Если так оно и было, это будет отнюдь не самая странная вещь, которая произошла со мной за этот день». «Этого я не знаю, но попробую выяснить», — отвечаю я наконец. Затем хватаю гобелен и стаскиваю его со стены. «Правильно!» — подбадривает меня Ева. Затем делает паузу и спрашивает. «А что мы вообще собираемся сделать?» «А разве не ясно? Я собираюсь забрать его отсюда с собой». Ее брови взлетают вверх. «А тебе не кажется, что это может разозлить Жанов-болванов?» «А разве похоже, что мне на это не наплевать?» Я кладу гобелен на пол и начинаю сворачивать его в рулон. Оказывается, он тяжелее, чем мне казалось. Луис нагибается и помогает мне скатывать его. Когда гобелен оказывается скатан, Ева подходит к стене, на которой он висел, и проводит руками по камням, из которых она сложена. «Я вроде как надеялась, что за ним скрывается тайный подземный ход», — говорит она несколько секунд спустя. «Но тут ничего нет». «Знаю. Это чертовски странно». Она перемещается к соседней стене и ощупывает ее также. «И ты уверена, что он был здесь?» «Я видела, как сюда спустился Жан-Люк своими собственными глазами. И на полу здесь виднелось множество мокрых следов, которые никуда не вели». Она качает головой. «Да, это чудно». Над нами слышится раскат грома, и Луис разочарованно вздыхает. «Думаю, нам надо возвратиться назад, если мы не хотим попасть в следующую полосу дождя. Тем более с этим гобеленом». Я согласно киваю, затем нагибаюсь, чтобы поднять тяжелый гобелен, обхватив его обеими руками. Но он вдруг оказывается совсем не тяжелым. Теперь он легче моего рюкзака. «Давай я тебе помогу», — предлагает Луис, взявшись за другой конец рулона. Его глаза широко раскрываются, когда он чувствует то же, что и я. «Клементина, ты что, намного сильнее, чем я думал?» Я качаю головой. «Тогда в чем же...» Судя по выражению его лица, он так же озадачен, как и я. «Понятия не имею. Возможно, магическая сила, из-за которой изображения на нем меняются, решила, что мы ей нравимся?» На лице Евы отражается сомнение. «Или же она пытается внушить нам ложное чувство безопасности, чтобы затем прикончить нас. Ведьмам вообще свойственно везде видеть черную магию». Подкалывает ее Луис, пока мы осторожно поднимаемся по лестнице, ведущей из погреба наверх. «Это не пессимизм, если это правда», — с ухмылкой парирует она. «Ну, давайте надеяться, что на этот раз это всего лишь пессимизм», — говорю я ей. «Ради всех нас». Но едва мы успеваем закрыть двери погреба и снова запереть их, как на нас обрушивается порыв ветра и вырывает гобелен из моих рук. Он падает на землю и от удара частично разворачивается. «Я возьму его», — говорит Луис, нагнувшись, чтобы скатать его опять. «Не то грязь!» Он вдруг замолкает. «Ничего себе!» «В чем дело?» — спрашивает Ева, бросившись к нему. «Что стряслось?» Я спешу туда же, боясь, что мы каким-то образом испортили гобелен. Но то, что я вижу, оказывается даже хуже. «Разверни его полностью!» — командую я Луису, взявшись за другой конец рулона, чтобы помочь. «Прямо здесь?» — спрашивает Луис. «Я понимаю, что он прав, что дождь может повредить гобелен, но сейчас мне все равно. Произошло слишком много жутких вещей с тех пор, как начался этот шторм, и я не могу больше ни секунды терпеть эту чёртову неизвестность. Должно быть, Ева чувствует то же, что и я, поскольку она уже берется за рулон и пятится так, что он разворачивается целиком». И тут я начинаю психовать. Потому что всего за пару минут вид гобелена изменился опять. Зловещая сцена на пляже исчезла. И ее место заняло одно огромное кроваво-красное слово. «Берегитесь».